Санди очень любил театр, но никогда на самой интересной пьесе не было ему так интересно, как с Ермаком, даже если Ермак молчал или прибирал комнату, как сейчас. Во всей школе, во всем городе, а может и во всем мире не было такого, как Ермак. Не все это понимали, но Санди знал это всегда. Авторитет Ермака, хотя он был старше Санди всего на год, был для него наивысшим. Обстоятельства, о котором родные Санди не догадывались. Ермак убирал долго и тщательно, все время кривясь, словно у него болели зубы. «Ты поплачь», — сказал Санди. «Самый силач и то бы плакал. Ничего удивительного, я бы просто не перенес». «У тебя другое дело», — сказал Ермак, оборачиваясь. «А моей маме лучше было умереть. Раз не может не пить, лучше умереть. Только мне все равно ее жалко. Еще бы! Я не стесняюсь плакать. Но вот почему-то нет слез. Как по-твоему, где сейчас отец?» Санди долго думал. «Может, он уехал на север?» — сказал он. «Почему именно на север? Он не любит холода. Ну, там люди больше нужны и дороже платят. Он, наверное, хочет вам помогать. Хоть бы написал, ведь он даже не знает». Ермак налил ведро воды и вымыл пол. Потом вспомнил, что завтра их дежурство по квартире, и стал мыть пол в коридоре. Но женщины отобрали у него тряпку и вымыли сами. Все ему сочувствовали. То и дело отворялась дверь, и кто-нибудь приносил кусок пирога или апельсин или тарелку щей. Приходил председатель домкома и заверил Ермака, что домовой комитет берет на себя все хлопоты по похоронам. Но никто не жалел Гертруду Ивановну, а только Ермака. В 10 часов вечера Ермак вскипятил чай и накрыл на стол. «Ты, наверное, проголодался, Санди?» У Санди совсем пропал аппетит, но он тотчас сел за стол. Может, с ним и Ермак поест? Ему теперь нужны силы. В дверь постучали. Ребята думали, что это кто-либо из соседей, но вошел незнакомый парень угрюмого вида, атлетического сложения, в новом только что из магазина плаще, новой кепке и с новым портфелем в руках. Потом оказалось, что в портфеле лежал номер Огонька. «Здесь живет Станислав Львович Зайцев?» — спросил незнакомец. «Он уехал», — сказал Ермак. «Как же? Куда?» Парень ужасно огорчился. «Не знаю, куда», — пояснил Ермак. «Ты не сын ли его?» «Сын. А мать дома?» «Мать сегодня умерла». Парень даже несколько растерялся. Он долго думал, стоя у дверей. Чем-то он был не похож на людей, каких Санди до сих пор видел. Что-то в нем внушало страх, отталкивало. «Я почти 4 суток не спал», — с усилием проговорил парень. «Так, сидя, дремал. Пожалуй, я у вас переночую. Идти-то мне некуда». «Ночуйте», — сказал Ермак. «Раздевайтесь и проходите». Но парень не стал снимать плащ. После Санди понял, почему. У него не было пиджака, только грязная рубаха. «Хотите чаю?» — предложил Ермак. «Налей, пацан. Тебя звать Ермак?» «Да». «Стасик всем рассказывал про тебя, показывал фото. Ты еще тогда совсем был мал. Какая неудача, что его нет. А я так торопился. Он бы мне обязательно помог, такой умный, культурный. Где бы здесь купить хлеба и колбасы? У меня есть деньги». «Еды хватит», — Ермак кивнул на стол. «Ешь ты». Парень не заставил себя просить и так накинулся на еду, что 10 минут стол опустел. Тогда он вынул из кармана папиросы и закурил. Но угрюмость его не прошла. Это было больше, чем угрюмость. Санди случайно встретился с ним глазами и похолодел. У парня были глаза, как у того самого пса. В семье Дружниковых знали, какого пса —